Вид у него был совершенно расстроенный, а в глазах его светилась бесконечная грусть. Кончилось все это болезнью. За ней трогательно ухаживал Торнквист. «Странный он человек», — появляется в ее дневнике новая запись. «В нем много сердечной доброты, но он страшно скрытный. Сегодня, например, он прекрасно понял, что я думаю об Остроме, но, ничего не спросив меня, поспешно вышел из каюты. Как я ценю его деликатность, особенно после сцен, которые он мне устраивал. В сущности, я чувствую, что уважаю его».